Посадив Рема под замок, Татьяна все испортила, но сейчас он не мог осуждать ее за эту женскую месть. Совершенно непрофессиональное чувство. Пожалуй, вряд ли кто-нибудь из всего женского батальона выдержал бы и поступил бы иначе, поймав с поличным свою сослуживицу. Это с явным врагом они затеяли бы игры, порезвились бы в своих змеиных интригах, показали бы ядовитые зубки. Под тюремную камеру приспособили настоящую темницу. Кладовую без единого окна в хозяйственном этаже, где сейчас хранился комбикорм для скота. От дикого камня стен и в жару веяло холодом. А Рэм сидел в одном коротком платьице, подобрав под себя ноги, на лежанке, сделанной из мешков. Она услышала шаги, узнала и приготовилась к встрече, сбросив с себя одеяло из пустых пыльных мешков. Всякое резкое движение здесь вызывало взрыв легкой мучной пыли, клубящейся под лампочкой. Минуту Поспелов смотрел на нее из дверного проема. Она на него из-под лобья, снизу вверх, как пойманная в ловушку мышь, и усилием воли сдерживала крупную холодную дрожь. На припудренном мукой лице и на голых руках заметны были царапины и лиловые пятна кровоподтеков. Видимо, при задержании Рэм оказала сопротивление, переросшие в обыкновенную бабскую драку с типичными для нее приемами и оружием. И не сказать, чтоб Маша выглядела жалкой, сломанной и забитой. Он сел рядом на постели из мешков с комбикормом и достал сигареты. «Дай мне», — попросила она и торопливо, неумело закурила. «Зачем ты пришел? Допрашивать? Пытать?» Он взорвался неожиданно для себя. Рывком схватил ее за волосы, впечатал лицом в мешок с комбикормом. «Задавлю, сучка драная, вытряхну твою подлую душонку, тварь!» И в мгновение понял, что задавит. Горячий ветер кружил и мутил голову, зубы сжимались сами собой, и костистая, всегда послушная рука не повиновалась. Между ее пальцев, отброшенной в сторону руки, тонкой струйкой дымила сигарета, хоть бы одна жилка дрогнула. Поспелов швырнул ее на мешки, чувствуя внезапный прилив брезгливости. — Живи пока, падаль, сначала я тебе язычок развяжу. Сначала ты, дешевка, расскажешь мне, как и за что продала нас. Всех продала. Всех. И все. — Это мне нравится, — усмехнулась она, преодолевая одышку. — Нам есть о чем поговорить. У нас есть общие интересы. А удавить меня ты всегда успеешь. Гляди, я же вся в твоей власти, мразь. Ты же интеллигентный человек, Георгий, а ругаешься, как местная сволочь. Маша вдруг сделала жалостные глаза. Ах, да, понимаю, твоя бывшая жена изъявила желание совершить космическое путешествие, и потом ты расстроен. Не зная, зачем, не давая себе отчета, он одним взмахом разодрал на ней платье, толкнул ее ладонью в лицо. И вдруг понял — бешенство от собственного бессилия. — Нет, правда, это мне нравится, — снова засмеялась Маша. — Только с какой целью ты порвал на девушке платье? Хочешь меня? Она распахнула полы, показывая маленькую подростковую грудь. Он отвернулся с чувством годливости, плюнул себе под ноги. — Не хочешь? — с наигранным разочарованием спросила она. — Жаль. Я очень ласковая, мужчинам это нравится, а мне грубость. Просто обожаю жестоких парней, и при этом не мазохистка. Вот смотри, совсем не боюсь боли. Она стала тушить сигарету у себя на запястье, запахло паленой кожей. Ей было больно, однако она продолжала улыбаться, лишь зрачки расширились. «Мне неинтересно смотреть», — бросил он и шагнул к двери. «Зато я в восторге». Веселилась она, показывая черное пятно ожога. — Скажу потом, что ты меня пытал, гасил сигареты. — Слишком мелко. — Мелко? Прекрасно. — Углубим. Скажу, ты насиловала меня и во время полового акта жег сигаретами. Представлю тебя маньяком, жутким извращенцем, и мне поверит. Поспелов достал пистолет из заднего кармана брюк, вынул обойму, оставив один патрон в патроннике. — Не скажешь и не поверит. Хочешь застрелить меня? А как же наши совместные интересы? Самообслуживание. Он бросил пистолет на мешки и не спеша покинул темницу. Дверь запер на ключ. Но мне страшно, — крикнула она. Я не смогу, я же девушка. Он сгорбился и, выставив руки вперед, чтобы не налететь в темноте на каменные столбы, двинулся к лестнице. И когда ступил на нее, за спиной раздался глухой хлопок выстрела.